географически сосредоточены на таком маленьком пятачке, что директор, наверное, мог бы просто докричаться до них без всякого телефона. Затем большой лимузин подъехал к въезду в Пентагон со стороны реки, и дорогу преградил морской пехотинец. Отключив телефон, Уэбстер опустил стекло для ритуала идентификации. «Директор ФБР», — представился он, — «к председателю Объединенного комитета начальников штабов». Козырнув, часовой махнул рукой, пропуская лимузин. Подняв стекло, Уэбстер подождал, когда машина остановится. Он вошел в здание через отдельную дверь. Прошел к кабинету председателя. Его встретила секретарша. «Проходите, сэр. Генерал сейчас подойдет». Войдя в кабинет, Уэбстер остановился. Посмотрел в окно. Открывающийся вид превосходен, однако все краски обладали каким-то странноватым металлическим отблеском. Стекла были пуленепробиваемыми, пропускающими свет только в одну сторону. Панорама за окном была великолепная, однако поскольку кабинет находился на внешней стороне здания, у входа со стороны реки, его окна должны были быть защищены. Уэбстер нашел взглядом свою машину, водителя, стоявшего рядом. На противоположном берегу Потамака возвышался Капитолий. В излучине белели паруса яхт. На водной глади отражались последние лучи клонящегося к горизонту солнца. «Очень неплохой кабинет», — подумал Уэбстер. «Получше моего». Директору ФБР было непросто встретиться с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Это был тот случай, когда четкая субординация отсутствовала. Кто занимает более высокое положение? Оба руководителя назначаются непосредственно президентом. Оба докладывают президенту через единственного посредника. В одном случае министра обороны, в другом – генерального прокурора. Председатель Объединенного комитета начальников штабов занимает самый высокий пост в армии. Директор ФБР занимает самый высокий пост в правоохранительных органах. Оба достигли абсолютной вершины соответствующих служебных лестниц. Но вот чья лестница была выше? Для Уэбстера ответ был очевиден. Что его совсем не радовало, поскольку его лестница была значительно ниже. Директор ФБР распоряжался бюджетом в 2 миллиарда долларов и имел под своим началом 25 тысяч человек. Председатель Объединенного комитета начальников штабов распоряжался бюджетом в 200 миллиардов и имел под своим началом около миллиона человек. Больше 2 миллионов, если добавить Национальную гвардию и резервистов. Председатель бывал в овальном кабинете раз в неделю. Уэбстер попадал туда дважды в год, в лучшем случае. Неудивительно, что кабинет генерала был лучше. Сам председатель также был впечатляющей фигурой. Его взлет в полные генералы был стремительным. Он появился из ниоткуда и пронесся вверх по служебной лестнице быстрее, чем его портной успевал нашивать ленточки ему на мундир. В конце концов, от обилия орденов и медалей на левой стороне мундира генерала уже перекашивало на один бок. Затем его перевели в Вашингтон и посадили в этот кабинет. Услышав приемные шаги, Уэбстер обернулся к двери. «Добрый вечер, генерал!» Махнув рукой, председатель улыбнулся. «Не хотите купить ракеты?» Уэбстер был удивлен. «Вы их продаете? Какие ракеты?» Покачав головой, генерал усмехнулся. «Шутка! Сокращение вооружений! Русские избавились от базы бомбардировочной авиации в Сибири, поэтому нам теперь нужно избавляться от всех тех ракет, что предназначались для борьбы с ними. Надо соблюдать условия договора, так? Надо вести честную игру. Все большие ракеты мы продаем Израилю, но остается еще около пары сотен маленьких, знаете, стингеров, переносных ракет класса «Земля-воздух». Они лишние, нам больше не нужны. Порой у меня возникает желание продать их наркоторговцам. Видит Бог, все остальное у них уже есть. По крайней мере, оружие у них лучше, чем у нас». Разговаривая так, председатель прошел к своему креслу и сел. Уэбстер кивнул. Ему уже приходилось видеть, как то же самое проделывали президенты. Пошутить, рассказать веселый анекдот, расколоть лед, снять напряжение первых минут. Председатель откинулся назад и улыбнулся. «Итак, чем я могу вам помочь?» «Генерал, мы получили сообщение из Чикаго. Ваша дочь пропала».